«Война еще не кончилась», — заметил Аксель. «Еще полно идиотов, ожидающих своей очереди на тот свет». «Я подумала, может, мне лучше поехать в Нью-Йорк и подыскать там хорошее место. Я неплохой секретарь, а в нью-йоркских газетах полно объявлений с предложениями самой разной секретарской работы, за которую платят в два раза больше, чем я сейчас получаю». «Нет», — отрезал Аксель. «Почему?» «Потому что я сказал нет». «Пап, но ведь я смогу посылать домой гораздо больше денег». «Нет», — недослушав, повторил Джордах. «Когда тебе исполнится 21 год, можешь уезжать куда угодно. А сейчас тебе только 19, и придется терпеть гостеприимство родительского дома еще 2 года. Улыбайся и терпи». Он вынул пробку из бутылки, сделал большой глоток виски и нарочито грубо вытер губы тыльной стороной ладони, измазав лицо мукой. «Я должна уехать из этого города», — настаивала Гретхен. «Есть города и похуже», — сухо ответил Джордах. «Поговорим об этом через 2 года». В 1:05 Гретхен сложила в ящик стола аккуратно отпечатанные бумаги. Все служащие уже ушли. Она закрыла машинку чехлом, пошла в туалет и посмотрела на себя в зеркало. Лицо у нее горело. Она умылась холодной водой, затем достала из сумочки флакон, смочила духами палец и легонько прикоснулась к мочкам ушей. Оказавшись на улице, она не сразу сообразила, что идет к автобусной станции. Шла медленно, то и дело останавливаясь перед витринами магазинов. Разумеется, она не собиралась ехать ни на какую пристань. Был день, ярко светило солнце, и все ночные фантазии остались позади. А, впрочем, почему бы не проехаться вдоль берега? Потом можно будет где-нибудь сойти и подышать свежим воздухом. За квартал до станции Гретхен увидела Томаса. Он стоял возле аптеки, окруженный ребятами довольно хулиганистого вида. Они играли в расшибалочку, бросая об стенку монеты. Одна девушка, работавшая вместе с Гретхен, была в среду в кинотеатре «Казино» и видела драку Тома с солдатом. «Твой брат — это что-то жуткое», — говорила она потом Гретхен. «Такой маленький и такой злой, прямо змея какая-то. Не хотела бы я иметь такого братца». Гретхен сказала Тому, что знает про драку. Вообще-то она и раньше не раз слышала о нем подобные истории. «Ты мерзкий тип», — сказала она ему, но он только самодовольно ухмыльнулся. Если б Том заметил ее, она повернула бы обратно, но он был слишком увлечен игрой. Гретхен вошла в здание автовокзала и взглянула на часы. Без 25:00. Автобус наверняка ушел 5 минут назад. Она, разумеется, не будет торчать здесь еще целых 25 минут, дожидаясь следующего. Но оказалось, что автобус опаздывал и все еще стоял на остановке. Гретхен подошла к кассе. 1 билет до пристани. Автобус тронулся. За окном мелькали деревья, зеленеющие молодой листвой. Проносились дома, поблескивала лента реки. Все казалось чисто вымытым, прекрасным и нереальным. «Пристань!» — объявил водитель. Гретхен сошла и остановилась на обочине. Кругом ни души. Конечно же, она не пойдет в тот дом на берегу реки. Пускай стынет обед, а бутылки с виски так и стоят неоткупленными. Пускай ее поклонники в ожидании бесцельно слоняются по берегу. Откуда им знать, что предметы их желаний уже здесь, рядом? Откуда им знать, что она затеяла всю эту рискованную игру, чтобы подразнить их? Ей хотелось смеяться, но она боялась нарушить мертвую тишину. Как было бы восхитительно зайти в этой игре еще дальше! Пройти полпути по усыпанной гравием тропинке и, смеясь про себя, вернуться обратно. А еще лучше, сняв туфли, в одних чулках, неслышно ступая по прошлогодним листьям, пробраться через лес к реке и, спрятавшись за деревьями, посмотреть, как двое мужчин поджидают ту, что должна утолить их похоть. А затем, побывав на краю пропасти, спасти с бегством, неслышно улизнуть обратно, чувствуя свое превосходство. Гретхен перешла дорогу и уже собралась войти в лес, когда вдруг послышался шум быстро приближающейся машины. Она остановилась, делая вид, будто ждет автобуса в Порт-Филипп. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как она входит в лес, тайно прежде всего. Машина сбавила скорость и затормозила. Гретхен даже не взглянула на нее. Она стояла, устремив взгляд в ту сторону, откуда должен был прийти автобус, хотя прекрасно знала, что его не будет еще, по крайней мере, полчаса. «Добрый день, мисс Джордах», — раздался мужской голос. Гретхен почувствовала, как ее лицо заливает краска. «Чего это я краснею, как идиотка?» — промелькнула у нее в голове. В конце концов, она имела полное право приехать сюда, ведь никто не знает про тех двух парней, про обед, выпивку и $800. Она не сразу узнала мистера Бойлона, владельца кирпично-черепичного завода, носившего его имя. Он сидел в Бьюике с откидным верхом. До этого Гретхен видел его всего раз или два, когда он приходил на завод, стройный блондин. Загорелый, чисто выбритый, с пушистыми светлыми бровями, ботинки начищены до блеск. «Добрый день, мистер Бойлон», — ответила Гретхен, не двигаясь с места. Она не хотела подходить ближе, боясь, что он заметит, как она покраснела. «Как вас сюда занесло?» В его голосе звучало уверенное превосходство. И в то же время он сказал это так, словно был изумлен, что симпатичная молодая девушка в туфлях на высоких каблуках совершенно одна стоит у самого леса. «Сегодня такой чудесный день, — почти заикаясь, — сказала Гретхен. — Я часто позволяю себе небольшие прогулки, когда рано освобождаюсь». «Вы гуляете одна? — недоверчиво спросил он. — Я люблю природу». «Вымученно», — ответила Гретхен, и, увидев, как он с улыбкой взглянул на ее туфли, безнадежно соврала. «Вот и сегодня неожиданно для себя села в автобус и приехала сюда. Теперь жду автобуса обратно в город». В этот момент за ее спиной раздался шорох, и она в ужасе резко обернулась, уверенной, что солдатам надоело ждать, и они решили встретить ее на остановке. «Нет, это просто белка», — перебегала тропинку. «Что с вами?» — спросил Бойлон, озадаченный ее нервозностью. «Мне показалось, змея ползет», — сказала Гретхен и с отчаянием подумала: «О, боже, все пропало». «Для любительницы природы вы что-то слишком пугливы», — серьезно заметил Бойлон. «Я боюсь только змей», — поспешно ответила Гретхен. Трудно было себе представить более глупый разговор. «А вы знаете, ведь автобус еще долго не будет», — взглянув на часы, сказал Бойлон. «Это неважно», — широко улыбнулась Гретхен. Точно, ждать автобус у черта на куличках было ее излюбленным занятием в субботний день. «Здесь так хорошо, тихо». «Разрешите задать вам один серьезный вопрос?» «Начинается», — подумала она. «Сейчас он спросит, кого я здесь жду». И она судорожно начала обдумывать, кого бы ей назвать. Брата, подругу, медсестру из госпиталя. Углубившись в мысль, она не расслышала его следующего вопроса. «Простите, что вы сказали?» «Я спросил, вы уже обедали, мисс Джордах?» «Вообще-то я не голодна, а я...» «Тогда садитесь», — махнув рукой, пригласил Бойлон. «Я вас возьму с собой. Ужасно не люблю обедать один».